Меч и белая перчатка. Глава 1. Нас называли «Белая рука», и нашу визитку, черный щит с белой перчаткой, одни встречали с восторгом, другие с затаенной надеждой, а иные со страхом и ненавистью. Когда рухнул союз и начался всеобщий беспредел, наша команда решила заняться установлением справедливости и занимались этим 2 года. Мы, как было сказано в одной книге, убивали убийц, пытали палачей и предавали предателей. Ну заодно и малость робингудствовали, помогали семьям бойцов погибших в горячих точках, отбирая неправедно нажитое у мерзавцев. Но мы отдавили слишком много мозолей, особенно когда накормили кокаином досыта, сходку наркобаронов с крышей, и решили временно свернуть свою деятельность, благо подвернулся достойный контракт в Африке. Но тут в одном провинциальном городке зверски изнасиловали племянницу нашего бывшего сослуживца вместе с ее подругой, а когда отец с братом попытались добиться справедливости, то их машина, где они ехали с женами, очень удачно нырнула с дамбы в озеро. Мы начали разбираться и выяснили, что насильниками была компания мажоров, детишек хозяев города, бандитов, чиновников и оборотней в погонах. В городе была большая перевалочная база длинномеров вкупе с таможенным терминалом, и папаши этих юных подонков это все держали. Одна из девушек покончила с собой, другая попала в психушку. Оставшихся в живых родственников элементарно запугали. Разобравшись в ситуации и персоналиях, мы начали проводить зачистку и не жалели никого, ни насильников, ни убийц, ни их покровителей. Взрывались и горели дорогие тачки и шикарные особняки, пару мразей мы просто повесили, а главного насильника кастрировали дуплетом из дробовика. Изюминкой на торте мести стала ликвидация сходки выживших паханов и оборотней. ДШК – это хороший пулемет и гранатомет, шмель тоже зачетная штука, и месть свершилась под ключ. Но нам не хватило буквально нескольких часов для эвакуации, ибо за нас взялись хозяева местных хозяев жизни, и в дело вступила серьезная контора, да и криминал, которому мы попортили немало крови, внес лепту. Нас зажали на нашей временной базе, в помещении старого заброшенного лабаза, который мы арендовали под склад товара, который будто бы ждет фирмочка, служащая легендой прикрытия. Здание стояло на отшибе, и это было хорошо, до тех пор, пока нас в нем не блокировали. Сдаваться живыми мы не собирались, ибо это было хуже смерти, а Борька бомбардировщик, или бомба, согласно позывному, наш подрывник, имел в запасе ящик мощной взрывчатки, и когда мы с ним остались вдвоем и враги пошли в последнюю для нас атаку, мы, молча переглянувшись, разжали кулаки целых рук, у него левой, а у меня правой. Чеки из гранат уже были вынуты, а ящик с ЦЛ-20 находился прямо перед нами. 2 щелчка рычагов РКШЭК слились в один, и все вокруг залили яркий белый свет. Глава 2. Я проснулся и по давней привычке не подал виду, а прислушался и принюхался. Как сказал один офицер Кимпитой, настоящие самураи узнают друг друга по запаху, и нас в свое время учили различать и анализировать запахи многих разновидностей и в разных ситуациях. Тревожных запахов типа оружейной смазки, крови и порохового нагара не ощущалось, равно, как и чужого пота. Пахло чистым постельным бельем и, как ни странно, цветами. И было очень тихо, так что я осторожно приоткрыл глаза, и мысль, которая тлела далеко в подсознании, о том, что меня оглушило и теперь я в плену, моментально улетучилась, ибо плен таким не бывает. Я находился в роскошной комнате, и пребывал я в огромной кровати, где мог бы одновременно плясать и заниматься любовью весь кардебалет Фали Бержер, вкупе с гусарским эскадроном, а мое самочувствие никак не походило на ощущение после тяжелой контузии, которая была бы минимумом того, что могло произойти со мной после такого взрыва. Я чувствовал себя полным силой, попросту бодрым до безобразия. Я откинул массивное, но неожиданно легкое одеяло и осторожно слез с высокой кровати на пол, и только после этого заметил лестницу-приступочку, стоящую чуть в стороне, но больше всего меня заинтересовало большое зеркало на стене, к которому я немедленно подошел и словил когнитивный диссонанс. Из зеркала на меня смотрел парень лет 17-18, одетый в легкомысленную пижамку с рюшечками. Я посмотрел в глаза своему отражению, и у меня в голове как будто что-то взорвалось, и мне в мозг хлынул поток информации. «Итак, разрешите представиться, меня зовут Виконт Гак, но Виконтом мне быть недолго, так как мне сегодня исполняется 16 лет, и я становлюсь маркизом Альбером Гагом и должен буду пройти инициацию, как маг. Я являюсь столбовым дворянином, а на планете Мидгард это были единственные носители серьезной магии, У простых дворян тоже попадались магические способности, но очень низких уровней и вне рангов. Столбовые дворяне еще назывались озерными, так как их замки находились на личных островах, находящихся посередине крутящихся озер, аномалии оставшихся со времен древней магической войны. Древние маги окружили свои замки широкими рвами, по которым вокруг замка медленно вращалась вода. Текучая вода защищала от враждебной магии. Все древние маги погибли, но остались носители их генов, и они единственные могли попасть в озерные замки. Так и сложилось сословие столбовых дворян. В 16 лет происходила первая инициация, после которой дворянин осознавал себя магом, после чего он получал допуск в родовой замок, где у родового источника проходила окончательная инициация, перед которой, по законам империи, столбовой дворянин принимал имперскую присягу, без чего он не допускался в родовой замок. Бывали, конечно, прецеденты, но Багряная стража, личная спецслужба императора, всегда успешно решали вопрос, причем фатально для нарушителей императорского эдикта, ибо 5 минут после инициации любой маг был абсолютно беззащитен. Сама планета Мидгард была более чем своеобразной. На ней имелось 3 материка, 4 океана, всевозможные острова и архипелаги, и целых 4 полярных полюса, плюс 2 жарких. Планета была, кстати, размерами с Юпитер, но сила тяжести тут была 0,8 от земной. Короче, странное местечко. 1 материк занимала империя, которая так и называлась «Империя», причем императора звали просто император, и он, судя по всему, был последним выжившим большим магом, ибо правил с незапамятных времен. 2 материк занимали несколько королевств и республик, некоторые из них были достаточно крупными, которые постоянно воевали друг с другом, и молодые офицеры императорской армии по контракту проходили там практику. Этот материк назывался Мангазея. И 3 материк, сплошь покрытый горами и вулканами, назывался Галконда. На большей части его поверхности было практически невозможно жить, но там было много ценных полезных ископаемых, и на этом материке были укрепленные порты крупнейших государств планеты, на базе которых организовывались изыскания полезных ископаемых и организовывались рудники и копи. И был тут один вольный город-сталкер, где собирались авантюристы со всего мира, организовавшие походы на вулканические россыпи за драгоценными камнями. В сталкере имелись анклавы крупных держав. Были еще архипелаги и острова, на которых имели место быть вольные баронства и дикие племена. Ну и пираты, естественно, были. И самое интересное, это был мир стимпанка, и основные виды транспорта и производства зиждились на основе пары и электричества. Магия тут была технической и медицинской, боевая была только индивидуальной. Все столбовые дворяне должны были закончить магическую академию, где выбрать себе спецификацию. Было 2 технических направления, изготовление и зарядка энергетических капсул для паровых двигателей закрытого типа и связь, и 2 медицинских, собственно медицинское и сельскохозяйственное. И был так называемый общий факультет, где учили всему вышеперечисленному. Маги тут разделялись по уровню магии, который проявившимся оставался, как правило, неизменным. Было 4 ступени уровней магии: магистр, адъюнкт магистр, бакалавр и маг. В академии обучали методикам прикладной магии, плюс давали неплохое образование. После академии столбовые дворяне были вольны в выборе занятий, но каким-либо родом деятельности были заниматься обязаны. На выбор было лекарский департамент, департамент связи, земельный департамент, императорский воздушный флот, императорский морской флот и императорская гвардия. Для службы на флотах надо было закончить морской или воздушный факультет военных курсов «Стрела» при императорской военной академии, ну а в гвардию магов набирал лично император. Еще можно было заняться производством или торговлей, но на это надо было получить пайцзу в имперской канцелярии. Кстати, бизнес у дворян считался достойным занятием, и я поставил в этом месте жирную галочку. Глава 3. Переваривая эту информацию, я подошел к окну и отодвинул портьеру. Моему взгляду открылся большой ухоженный парк, уходящий вдаль, за ним блестела вода большого водоема, в котором просматривались какие-то кораблики. Моя спальня, судя по всему, находилась не ниже 3-го этажа. Я поискал удобство и нашел изящно замаскированную дверцу в санузел, после чего вернулся на свое ложе и внимательным взглядом окинул помещение. Мой взгляд зацепился за панно над камином, изображавшее черный щит с мечом, и фес которого держала рука в белой перчатке, а под щитом висел явно боевой клинок, хоть и не лишенный украшений, а символика то практически наша, подумал я и взгрустнул, вспомнив своих ребят. И тут дверь стала тихонечко приоткрываться, и я застыл, прикрыв глаза. В комнату буквально просочилась симпатичная девица в прозрачном белом халатике, который, попав под солнечные лучи, бьющие из окна, стал совсем прозрачным, показав, что под ним ничего нет. Я, ощутив известные эмоции, открыл глаза и спросил: «Ты кто?» На что девица, чуть слышно испуганно ойкнув, прощебетала: «Адель, ваша горничная, экселленция». На что я пошутил: «Ну раз горничная, полезай сюда», и похлопал ладонью по постели. И Адель, радостно пискнув и на ходу скинув с себя халатик, нырнула ко мне под одеяло и сходу принялась за дело. Уже отдыхая от бурного секса, я вспомнил, что вся прислуга в дворянском доме – это персональные вассалы и практически крепостные, хотя реально преданные дому. Местный социальный строй, будь я историком, я бы назвал неофеодализмом в стиле стимпанк. И Адель теперь резко повысилась в статусе. Поняв, что ей пора, Адель, мурлыкнув, потерлась мордашкой об мое плечо и спросила, приходить ли ей ночью или прислать Мари, на что получила благосклонное разрешение прийти обеим, за что получил пламенный поцелуй. После чего он наделась и выскочила в коридор, оглашая его криками о том, что экселленция виконт очнулся и находится в полном здравии. Насчет того, что я очнулся, да еще в полном здравии, это было очень хорошо, ибо первая ступень магической инициации была вельми непроста. Инициируемый наследник магического рода накануне 16-летия впадал в полукому, или скорее некий лунатизм, после чего человек либо умирал, либо становился магом и сильно при этом менялся. Хотя были еще варианты частичной потери памяти. У меня, после смерти моего предшественника в этом теле, к счастью, сохранилась главная информация по реципиенту, а то, что я не знал, вполне могло быть объяснено именно последствием процесса. И тут проявился мой дядя-опекун, герцог Фердинанд Биндгак. Мои родители пропали без вести во время похода в жаркий архипелаг. Мой отец Маркиз был командиром тройки гукаров из флотилии дяди. Отец был магом, но не смог до конца пойти в свое время инициацию, заразившись в походе магической лихорадкой, частично блокирующей магию. И наш родовой остров отца к себе не допустил, но не убил при этом, и посему отец стал маркизом, но не столбовым дворянином, и попытать счастье мог теперь его наследник, то есть я. Мой дядя Фердинанд занимался конвойным бизнесом, его корабли сопровождали купеческие караваны и имели контракт с Банковским союзом на перевозку ценных грузов. Дирижабли тут были только боевые и плюс личные экипажи столбовых дворян, так что основной грузопоток шел по морю. Была тут и железная дорога, но вот до паромов еще никто не додумался, и тут я тоже сделал зарубку. Дядя был усат, рыжебород, вальяжен и весел, и был похож на пиратского капитана из мультика. Он принес ларец с моими регалиями маркиза, перстень и золотой пояс, и теперь я мог их официально одеть и отправляться в свой замок для полной инициации, куда я и собрался завтра поутру, как только не прибудет имперский прокуратор. Ну а часть нынешней ночи я посвятил Адели и Мари. Мари, кстати, оказалась сестрой Адели, с которой сестренка решила поделиться повышением статусов. Нет, чтобы не говорили сторонники социальных справедливостей, а в феодализме что-то есть. Глава 4. Когда прибыл имперский прокуратор, мы, не мешкая, загрузились в дядин дирижабль и отправились на остров Гак. Мои остров и озеро были заметно меньше дядиного, ибо герцогский фиат имел канал к морю, и озеро герцога было вдобавок главной гаванью его флотилии, которая входила в гражданский резерв имперского флота. У дяди было собственно два пароходства, пассажирское и конвойное. Пассажирские пароходы осуществляли каботажные рейсы, а гукары охраняли купеческие караваны и возили ценные грузы. Мари и Адель я, кстати, взял с собой, ибо заслужили. Они, кстати, щеголяли теперь в золотых сережках с парой рубинчиков в своих изящных левых ушках, знак ближних служанок спальни, так элегантно назывался их нынешний статус. Как я уже сказал, мои озера и остров были пожиже дядиного, и канала не было, и кораблей, так парочка рыбацких баркасов и что-то еще у пристани. На подлете меня пригласили в пилотскую рубку для входной идентификации. На экране пилота замигал силуэт ладони, это был запрос магического источника замка. Я приложил десницу, и экран вспыхнул зеленым изумрудом. Источник меня принял. У замка нас встречала целая депутация слуг во главе с мажордомом, управляющим, нотариусом и начальником стражи. Все, кроме начальника стражи, были из старого персонала, а начальник был его, из старших стражников. Старый главный охранитель погиб вместе с моими родителями. В бальном зале замка собрался весь персонал, дабы засвидетельствовать почтение молодому маркизу. Тут же, я должен был принести имперскую присягу, причем принести ее, как маркиз Гак, а не как разжалованный майор Владимир Глебовский, который уже принимал воинскую присягу, а присяга, как известно, она одна, и следовательно имперская присяга, произнесенная мною, будет дважды недействительна, и по персонификации, и по совести. И тут у меня в голове раздался чей-то смех, и густой бархатистый голос сказал, что ему нравится новый хранитель. Это со мной связался магический источник. Все вокруг застыло, а Гагдарант, так звали наш родовой источник, провел со мной ликбез по имперской присяге. Оказывается, имперский прокуратор, являющийся магистром боевой магии, в случае моего отказа приносить имперскую присягу, должен бы был меня уничтожить. Для этого у него был мощный артефакт – кинжал убийца магов. И до главной инициации мой родовой источник не мог бы меня защитить. Увы, таков был клубок древних традиций, но теперь благодаря включившемуся между нами контакту третьего порядка, что очень редко, но бывает, он включил мою магозащиту, и теперь иные, даже самые сильные маги не смогут видеть мою истинную магическую сущность. И прокуратор не заметит теперь, что имперская присяга не прошла. Итак, прокуратор уехал, а я стал знакомиться со своим новым хозяйством. Замок был роскошным, но строгим и, главное, не запущенным. Фиат тоже был в полном порядке. Управляющие и мажордом тщательно следили за хозяйством. Когда я услышал, как зовут мажордома, я чуть не заржал. Его звали Берримор. Персонал был достаточен для обслуживания замка и вышколен. Горняшки тут были вполне ничего, и я заметил, как они зыркали глазками на статусные сережки Адели и Мари. В мой фиат помимо озера и острова входили 4 деревни, рыбацкий хутор и земли на 10 километров вокруг озера. Короче, как говорится, кошки широко, а собаки узко. При замке были конюшни, гараж, пристани и мастерские. Из транспорта была дюжина справных лошадок, 2 кареты, 2 дирижабля, ближний и дальний, 6 паромобилей, 2 лимузина, 1 спорткар, и по департаменту обслуги, 2 пикапа и тяжелый грузовик. Ну и у пристани стояла прогулочная яхта, пара разъездных баркасов и паром для техники. Познакомившись с персоналом, я приказал мажордому устроить сестричек-горняшек при моих апартаментах, а сам, не откладывая, спустился в подвал к магическому источнику. В подвале я, ведомый наитием и замерцавшим на полу пунктиром, нашел нужную дверь и приложил к изображенному на ней силуэту ладони руку, после чего дверь открылась. Потом были ступеньки, еще дверь, еще ступеньки и еще двери. Наконец предо мною открылась комната с огромным изумрудом на пьедестале. Это и был Гагдарант. Мое тело оцепенело, в голове зазвенело, и я стал осознавать свои новые знания: магическая мимикрия, чувство наяды и их нейтрализация, чувство чужой лжи, индикатор опасности, возможность выпускать прямо из рук клинки типа джедайских, причем невидимые для окружающих или видимые в виде обычных, дар налагать заклятия и возможность сделать фамильяр из любого животного, ведение чужой магии и любых магических артефактов. Неплохо, однако, быть магом. Первым делом я закрепил мимикрию, поставленную Гагдарантом, на мою магию. Теперь для окружающих магов я был просто магом, хотя мой реальный уровень соответствовал верхней планке магистра. День пролетел быстро, и после ужина, который я вкушал по своему пожеланию в одиночестве, Адели и Мари поинтересовались, в какой очередности экселленция будет знакомиться со своими местными горничными, или же он доверит выбор своим верным вассалкам. «Все-таки замечательная у меня в фиаде растет молодежь», — подумал я. Глава 5. Когда негодяя упаковали, я вопросительно посмотрел на девиц, а они, преклонив колени, стали каяться. Адель призналась, что является агентом Багряной палаты, и ее задачей является моя безопасность, и что она должна мне открыться в случае подобном нынешнему. Ну а с Лолой все было несколько иначе. Она и ее подруги были с архипелага из племени амазонок, и полулегально попав в империю, имели целью поступить в личную охрану какого-нибудь дворянина. Но переправлявшие их контрабандисты задумали продать 4 красоток в бордель и просчитались, ибо амазонок с раннего детства учили убивать, как с оружием, так и бизонова, ну и любыми другими предметами. Перебив буконьеров и захватив их казну, девицы получили сумму достаточную для поступления в элитную школу горничных, и оттуда они и попали в мой замок. Управляющие и мажордом, как раз решили обновить персонал в преддверии возможного приезда молодого маркиза. Адиль увидела у Лолы тату в виде скрещенных стрел, знак племени амазонок, известный ей по роду службы. Она расколола и вербанула девушек, обещав поспособствовать с трудоустройством по специальности, и таким вот веселым выдалось первое дежурство. Я первым делом принял у девушек личную присягу под магическим заклятием, а потом послал Лолу за подругами, а сам приступил к допросу. Искусством экспресс-допроса я владел в совершенстве еще в прошлой жизни, так что оборотень в керасе поплыл достаточно быстро. Он рассказал, что его наняли пираты с архипелагов, которые боялись, что молодой маркиз, закончив магическую академию и войдя в полную силу, будет мстить за родителей. Ошиблись мрази, я уже в полной силе, и хоть родители не совсем мои, но месть будет страшной. Когда прибыли все амазонки и мари, я принял у них присягу под магическим заклятием и, приказав вооружиться, пошел проверять посты, одновременно проверяя свой гарнизон и приводя его к присяге. Изменников больше не обнаружилось, и я, просканировав сержантов, выбрал нового начальника стражи. А после завтрака собрал всю прислугу, включая поварят, и тоже привел к присяге под заклятием. Среди прислуги нашлось пара воришек, но тут я обошелся розгами. Ну а потом я уединился с управляющим и нотариусом и стал разбираться в своей собственности. Помимо острова с замком и прилегающих земель, у меня был личный остров в Южном море, именуемый Бромель, он же Апельсиновый, откуда в столицу поставлялись экзотические фрукты в виде ананасов размерами с арбуз. Они в основном шли к императорскому двору, высшим вельможам, ну и нам с дядей, естественно. В имперском банке у меня лежало 3,5 миллиона золотых, а учитывая, что корова тут стоила 3 золотых, сумма была более чем солидной. Денежная система тут была следующая: 1 золотой равен 10 серебрикам и 100 медикам. Естественно, в массовом хождении были в основном серебро и медь. Золото ходило между крупными купцами и знатными дворянами. Еще была в ходу система векселей, которые делились на золотые и серебряные и были практически аналогами бумажных денег. Они имели магическую защиту, причем магов, специализирующихся на данной защите, выпускал медицинский факультет магической академии. Мои мастерские делились на две части: обслуживающие замок и для внешнего производства. Вторые занимались изготовлением стрел для арбалетов и охотничьих луков. Было еще небольшое рыбное производство на базе озерной рыбы. Крестьяне были на аренде и оброке. То есть они частью урожая или деньгами оплачивали аренду земли и домов, которые, оказывается, были моей собственностью, и плюс столовый оброк, который я сразу же отменил, как лишний. Как потом мне рассказал управляющий, мои пейзани встретили мои новации с восторгом, но не перестали присылать в замок деликатесы. А я вызвал на следующий день начальника мастерских и его помощников, привел их к присяге и дал им эскиз китайского магазинного арбалета Чока, ну чем привел их в полный восторг и приказал начать его производство. Глава 6. До начала занятий в магической академии осталось 3 месяца, и я решил слетать на свой ананасовый остров, который Бромель. Мой большой дирижабль обладал нужной скоростью и автономностью. На нем стояло 6 паровых аркбаллист, стрелявших как обычными, так и зажигательными дротиками. Надо сказать, что оружие здесь было исключительно белое и метательное, но не пороховое. Порох тут не был изобретен. Видимо, данная цивилизация обошлась без китайцев и монаха Бертольда Шварца. У пехоты и кавалерии были луки, арбалеты и пружинные самострелы. Артиллерия имела большой диапазон катапульт и прочих трибучетов. На военных пароходах и дирижаблях стояли паровые эргбаллисты, всем остальным, кроме столбовых дворян и имеющих императорскую пайцзу, паровые метатели были запрещены под страхом баницы и сплахой. У моего дяди эта пайцза, кстати, была, ибо он числился еще и в активном запасе гвардии. Лен с озером и островом у него был, как у представителя старинного дворянского рода, но магией мой дядюшка не обладал, но не очень от этого страдал. Тем более, что среди его вассалов были маги. Как я понял, у императора были достаточно сложные отношения с родовым дворянством, и он постоянно старался укреплять вертикаль власти, потихоньку прижимая исторически сложившиеся привилегии старого дворянства и в качестве противовеса развивая институт служилого дворянства. Уже несколько лет, каждый имевший магические навыки подданный империи, даже не дотягивающий до уровня мага, пройдя тестирование, получал титул шевалье, а после окончания академии получал титул баронета, но с обязательным 30-летним контрактом на государственную службу. Учитывая то, что средняя продолжительность жизни тут была 200 лет, а у магов и того больше, сроки контракта не казались фатальными. Специально для таких вариантов был введен младший магический ранг «ассистент», который академическими магами не признавался, и посему императорским указом магическая академия была расширена на отдельный ассистентский филиал, не дававший академический диплом. Тем более, что маги из простых, не столбовых дворян, выше уровня простого мага не поднимались, генетика не та. Маги на всех видах верхней одежды традиционно носили шевроны с золотыми совами магистр, с крылатой совой осененной короной, адъюнкт-магистр, крылатую сову, бакалавр, с тремя бескрылыми совами, маг, с двумя. Столбовые дворяне носили сдвоенный шеврон с совами и своим гербом. Ассистентам присвоили одну серебряную сову, за что золотые маги называли их серебрушками. Сначала им хотели дать свободную золотую сову, но старые маги возмутились и эту сову сделали серебряной. Местное столбовое дворянство имело, кстати, идиоматику названия не от слова «столбцы», как на Руси, а от слова «столб». В пещере источника магии стоял столб из черного камня с гербом рода. Стоял он там с давних времен и был только у магических родов. Следующие по табелю о рангах шли островные дворяне типа моего дядюшки, имеющие замок на острове, но не владеющие магией и соответственно не имевшие магических источников. Простые маги черпали магическую силу из магического поля планеты, но оно было фоновым и не шло ни в какое сравнение с магией источников. И что я узнал важного от своего источника, магическое поле планеты несло и информационные функции. Так получилось, что я подружился со своим источником, а сложилось это так, получив вместе с родовыми магическими особенностями, сканирующий взгляд, я нашел в своих апартаментах тайник в стене и старинную инкубулу в нем. Книга носила вычурное и многословное название. Кое-что из качеств магических источников, что не является для них обязательным, ибо способствует вольнодумству, мешающему служению. Там было много заумной психологической мути, которую я пропустил по диагонали, но был и один вельми интересный момент. Оказывается, глава рода, которым я на минуточку являлся, мог призвать аватару сущности источника. Подумав, я решил рискнуть и провел изначально разведку боем. Я спросил Гагдаранда про аватары источников и был буквально смят эмоциями грусти и надежды. Иметь аватару и вместе с этим возможность прямого общения с внешним миром – это была мечта любого источника. И воплотить ее мог только глава рода, но это умение было забыто и утеряно, и даже, судя по всему, заблокировано. Когда я сказал, что могу попытаться это сделать, Гагдаранд торжественно заявил, что в таком случае признает меня своим лордом, и при этом на улице началась гроза и громыхнул такой гром, что казалось, замок покачнулся, а в пьедестале источника выдвинулся ящичек, в котором лежал роскошный перстень с гербом маркизов Гак. Оказывается, тот перстень, который мне вручил дядя, был перстнем наследника, а вот этот был перстнем главы рода и имел кучу прибамбасов и в том числе прямой канал связи с источником. Так в замке появился комендант, а я поднял свой магический уровень до высшей планки. Внешность для своей аватары подобрал сам Гагдаранд. Это был симпатичный мужчина зрелых лет в шикарном мундире. Я пожаловал коменданту замка чин полковника своей дружины и представил его персоналу. Управляющий с радостью сложил с себя полномочия по замку, дабы целиком заниматься внешними вопросами Феода. И я наконец смог отправиться в путешествие. Глава 7. Полет проходил нормально, хотя и были некоторые интересные для меня новации. Например, экипаж звался по должностям: капитан штурман, механик, боцман, первый матрос, второй матрос и т.д. Была абордажная команда из трех дек, при лейтенанте, фельдфебеле и трех сержантах, которых также и звали. Они все были моими вассалами и относились к моей дружине. Я принял у всех личную присягу и благодаря перстню, заклятие преданности проходило теперь автоматом в момент присяги. В замке, на хозяйстве я оставил Марии коменданта. С собой взял Адели двух амазонок. Апартаменты на дирижабле у меня были вполне на уровне, по крайней мере тахта была таких размеров, что на ней бы уместились все мои горняшки-бодигардки. Дирижабль был двухкорпусным, верхний корпус баллонный, нижний обитаемый. Двигатель был паровым замкнутого типа, он крутил кормовой винт через раздаточный вал и динамомашину, от которой питались дополнительные боковые двигатели и вооружение. Теплоносителем была магическая капсула, выпуском которых занимался специальный филиал магической академии. Производство и продажа этих капсул была императорской привилегией, но был один очень неприятный для императора когнитивный диссонанс: столбовые дворяне, начиная с адъюнкта, а ниже этого ранга столбовых дворян не было, могли перезаряжать пустые энергетические капсулы. И были еще бродячие маги, могущие дозаряжать капсулу частично. За ними охотилась и багряная палата, и пираты, и знатные роды, лишенные магии. В подвале моего замка была секретная станция зарядки, запитанная напрямую на мой магический источник и склад капсул. Адиль с моего разрешения доложила в багряную палату, что раскрылась передо мной, на что ей пришла благодарность и отставка, а мне письмо от имперского протектора второго ранга, где-то третий по чину человек в палате, с извинениями и объяснением, что все это было сделано для обеспечения безопасности будущего столбового дворянина. Ню-ню, а то я не знаю конторские игры. На Адели, после своей полной магической инициации через перстень, я обнаружил магическую метку, которую с помощью источника я нейтрализовал, и оставив рабочим датчик слежения, перенес ее на одного из сторожевых псов, баражирующих вдоль стены. Гагдарант был в восторге от этой идеи и изволил ржать до слез. А полет проходил вполне штатно, встречных дирижаблей мы встретили всего три, два из имперских воздушных сил и один какого-то графа из столбовых дворян. Кораблей в море было побольше. Встречались купеческие караваны, патрульные гукеры, редко одиночные суда. Один из таких корабликов, который мы нагнали, шарахнулся с общего с нами курса в сторону на всех парусах. Капитан, положив его взглядом, проворочил, что это пираты, а лейтенант согласно осклабился и с сожалением сказал, что ввиду отсутствия пиратских действий, топить эту лоханку будет незаконным, и с надеждой на меня посмотрел. Я погрозил ему пальцем и приказал продолжать полет по заданному курсу, сказав, что пиратов на наш век хватит, в чем оказался прав. Через какое-то время пред нами предстала следующая мизансцена: явно купеческий пузатый кораблик удирал на всех парусах от хищной пенассы, которая, судя по разномастной вооруженной публике на палубе, точно была пиратской. Я приказал приготовиться к абордажу и подвести дирижабль к пиратскому судну. Я применил одно из своих новых магических качеств – парализующее заклинание. Я увеличил диаметр его поля, дабы накрыть всю палубу, и прочитал заклинание, которое ввиду рассеивания сигнала не парализовало пиратов полностью, но сделало их них сонных мух. Конечно, это не совсем по-рыцарски, но пираты не рыцари, и главное это то, что я не люблю терять своих людей. Мы десантировались на палубу, лихо подойдя к пиратам с борта, и пошла боевая потеха. Я шел в центре, с флангов меня прикрывали амазонки, две деки абордажников шли слева и справа, спину держал Адиль. Мы с амазонками шли как коса смерти, их катаны летали молниями, да и абордажники показали себя хорошо, первым делом выбив из арбалетов немногих лучников. А потом, когда мы уже практически победили, пиратский капитан взревел медведем на тему, что вызывает главного на честный бой, о четырех клинках. Главным тут был я, и отказывать в поединке, пусть даже и пиратам, тут по негласным законам было не принято. Я обнажил фамильный клинок и дагу, у пирата же оказалось два кортика, причем не декоративных, как у нас в Хахавеке, а типа абордажных сабель. Ну и что ожидать от пирата? Но и я не лыком сшит. Я добавил в оба свои клинка, свои магические призрачные мечи, и замедлив время, у меня теперь была и такая возможность, но только на 5 секунд, и мне этого хватило, срубил пирату голову. Остатки пиратов побросали оружие и преклонили колени. Я немедля взял их под заклятие преданности и, приняв присягу, подозвал к себе явного боцмана и приказал доложить по кораблю и грузу. Корабль назывался «Пьяная медуза», груз был из ценных пород дерева и принадлежал одному из пиратских адмиралов, который тайком от своих коллег нанял знакомого одиночку, чтобы продать трофей и ни с кем не делиться. Как выяснилось, эта пенасса официально была вольным трампом и еще не попадалась на пиратстве. И хотя всем было известно, что вольные трампы еще те разбойники, то, как говорится, не пойман, не вор. Что отдельно было интересным, так это то, что вольные трампы для пиратов были почти свои, ну типа их почти не грабили. Еще боцман показал мне тайник капитана, где помимо сундуков оказались две близняшки, землячки моих амазонок, в одурманенном состоянии. Как тесен, однако, мир. Глава 8. Девчонки также были беглянками, но из знатной семьи. Их хотели выдать замуж за старого шамана из совета племен, который очень часто терял жен в своих бесчеловечных экспериментах, но так как он изыскивал средства для омоложения, все сходило ему с рук. Девушки бежали, захватив деньги из приданного, и заплатили капитану пьяной медузы за доставку в империю, а он, выяснив, что они беглянки, подсыпал им дурмана и решил выгодно продать на невольничьем рынке на местной Тартуге, на которую я, рано или поздно наведуюсь, ибо там находятся те, кто подослал ко мне убийцу. Я разъяснил сокровищницу пиратского капитана, вернул близняшкам их золото и бронзулетки, а они, узнав, что я лично убил похитившего из пирата, преклонили колени и признали себя моими вассалами. Я принял присягу под заклятием, и у меня стало на две охранительницы больше. Я оставил на трофее одну деку с сержантом и, назначив боцмана временным шкипером, приказал вести корабль на свой остров, ибо решил этот корабль использовать в дальнейшем. Часть золота из пиратских сокровищ я роздал экипажу дирижабля, чем вызвал неподдельную радость, но особенный восторг вызвало присвоение имен своим офицерам. Согласно местным традициям, экипажи кораблей и дирижаблей носили имена, аналогичные должностям, но лорд или командир могли добавлять им имена собственные. Пиратского боцмана я назвал шкипер Крюк, капитана дирижабля капитан Блад, лейтенанта абордажников лейтенант Коршун, сержантов соответственно Орел, Сокол и Кречет, и плюс к этому дал офицерам право давать имена подчиненным. А потом был мой ананасный остров. Он действительно был покрыт ананасными плантациями, но арбузные ананасы были только в моем личном родовом лене. В порту было множество прилавков с ананасами, но с обычными, за арбузными же приходила императорская яхта и один из дядиных кораблей. Я же сразу решил наладить на ананасный трафик своих пленных пиратов. Мне представился наместник острова, солидный дядечка, притом честный, то есть лжи в его отчете я не почувствовал. Рассказав ему про пьяную медузу и приказав пополнить экипаж и усилить вооружение, отправился в свой дворец, который тут у меня, оказывается, имелся. Вернее, у меня было два дворца, прибрежный и загородный, оба изящные белые строения в мавританском стиле. Но тут был вор-управляющий, который разворовывал дворцовые кладовые, за что и был повешен со своим помощником. Доносы на них я получил еще на материке от источника. На острове был секретный информационный магический модуль, передававший информацию через Магополе. Это была одна из тайн моего рода. На этом я и закончил здешние реформы, ну почти закончил, в смысле больше никого не казнил, и попутешествовал по своему острову, торжественно основав агрономическое ПТУ, ну и спальню во дворце обновил с новыми вассалками, сестричками Каду и Даду. Новым управляющим я назначил ветерана-абордажника, помнящего еще моих родителей и работавшего во дворце садовником. И еще я снял капитана порта, который был в тайном сговоре с бывшим управляющим. Именно через него он продавал дворцовую утварь. Учитывая, что капитан был подчиненным наместника, я оставил решение вопроса на него, и оборотень с якорем на фуражке ненадолго пережил приятеля. Наместник оказался умницей. Ну а я засобирался в обратный полет. Меня ждала академия, но на дирижабле меня ожидал сюрприз. Среди пиратских сокровищ нашлась каменная зеленая шкатулка с золотым барельефом жабы, закрытая на магический запор. Я связался с Гагдарандом, и он сказал, что эта шкатулка с гербом древнего магического оружейника, и если там что-то есть, то это дороже, чем будь она наполнена алмазами. В шкатулке оказался комплект для двух дюжин рыцарей, 24 практически неуязвимых доспеха, скомпонованных в неприметном браслете. Доспех формировался на хозяине, по мысленному приказу или просто по чувству опасности, и был незаметен для окружающих, кроме магов двух высших ступеней. Магическую энергию доспехи получали из магополя планеты. И теперь я понял, как именно обмундирую свою девичью охрану. Глава 9. Вернувшись в свой замок, я собрал всех девиц, представил им двух новеньких и произвел официальные назначения. Адиль, Каду и Даду, особая четверка, контрразведка, близняшки, как выяснилось, имели специальную подготовку и стажировались в тайной страже, и главное, их тут никто не знал. Четвертая Адиль взяла по рекомендации Мари одну из помощниц повара с кухни. Данная девица была агентом полиции под прикрытием на рынке, под видом торговки цветами, и раскручивала мафию карманников-щипачей, и ее в процессе задания сдали свои же. Мари была шапочно с ней знакома, и увидев, как она отбивается от трех громил, уложив одного и ранив второго, пришла к ней на помощь, метнув стилет, и устроила на кухню, как агента сестры. Банита была дочкой сержанта морской пехоты, погибшего в бою с пиратами и многому ее научившего. Мари, командир моего личного платунга, получила приказ найти себе трех девиц в четверку. Лола и три ее подруги, горняшки-амазонки с архипелага, составили третью боевую четверку. Адиль, Мари и Лола числились теперь лейтенантами моей замковой дружины, а их валькирии капралами. Короче, для всех дюжин комплектов доспехов, доставшихся мне в наследство от пиратского капитана, кандидатуры были в наличии, либо на подходе. Мне же теперь доспехи, при моем уровне магистра, были просто ни к чему. Тем более, что по словам Гагдаранда, я имел уровень архимага, а таких тут кроме меня просто не было. Мой магический источник посоветовал мне показывать окружающим уровень не выше адъюнкт-магистра, дабы не сильно смущать окружающих, ибо магистров было не так уж и много. Например, магистрами был император, директор Академии магии и начальник Багряной палаты, и больше их в столице не наблюдалось. Магическая академия находилась, естественно, на острове посередине озера и была одновременно замком директора академии, герцога Ливина. В донжоне был сам замок герцога, под ним главное здание академии, а вокруг в башнях факультеты. В древних крепостных стенах были технические службы и дартуары. По периметру острова были множество причальных точек для дирижаблей студентов из столбовых дворян. Такова была их древняя привилегия – пользоваться личным транспортом. Для визитов в академию остальные студиозы-магики пользовались паромами, которых было числом 4. Академия была в сотне стадий от моего замка, так что я решил посещать занятия на одном из своих паромобилей, так как имел допуск на автомобильный паром, но сегодня я решил лететь на представительском дирижабле. У причальной мачты меня встретили стражники в мундирах с гербами академии, с уровнем магов, поприветствовали экселленцию маркиза и принявшие швартовые явные туземцы, с почетом усадили меня в паровую рикшу, управляемую симпатичной дамой. Вся младшая прислуга тут традиционно была туземной, а рикшей управляла сотрудница секретариата. Герцог Ливин принял меня самолично, и я знал об этом заранее, ибо везущая меня симпатичная мадам Стимпанк рикша связалась с магистром по магосвязи и доложила, что маркиз имеет уровень адъюнкт-магистра и получила приказ сопроводить меня прямо к нему в кабинет. Я с моими новыми способностями смог прослушать этот разговор незаметно для абонентов. Сама мадам имела ранг бакалавра. Герцог оказался веселым моложавым джентльменом, с умным пронзительным взглядом. Он первым делом уточнил свое уважение к свободе выбора маркиза и ненавязчиво стал склонять меня к медицинскому факультету, но я выбрал общий, на чем мы и раскланились. Бакалавр Донна Фейт, лихо домчавшая меня к герцогу на рикше, стала моим куратором в академии, и от нее веяло какой-то непонятной магией, но не опасной для меня. Мне торжественно вручили ларец с шевронами и золотыми значками адъюнкт-магистра, не пробил мою защиту академик, и показали мои апартаменты в дартуаре, двухкомнатный номер, где-то на 4 звезды. А потом пришло сообщение от Лолы о том, что была попытка проникновения на дирижабле, данная попытка локализована. Донна Фейт вызвалась немедленно доставить меня к воздушному причалу. Когда маркиз удалился из кабинета герцога, открылся проход в одной из стенных панелей, и оттуда вышел главный охранитель империи князь Бексик и, сняв с пальца шикарный перстень и небрежно бросив его на стол, спросил: «Пари», на что получил от герцога Ливина зеркальный жест и утвердительный кивок. Глава 10. У причального модуля, картинно поблескивая зелеными доспехами, стояли 5 моих красавиц, четверка Лолы и примкнувшая к ним Мари, с арбалетами наперевес, а на земле, мордами вниз и с руками заведенным за голову, лежали 3 фигуры в черных коротких плащах с багряным подбоем. Мари с Лолой стояли у трапа, когда эта троица в черном подошла к ним и в оскорбительных тонах посоветовали позвать этого виконта, а когда Мари, узнавшая в их старшем неудачливого воздыхателя своей сестры, и сделала ему замечание о недопустимости такого тона, тот назвал ее и Адиль шлюхами и замахнулся, после чего негодяи, выдающие себя за чинов Багряной палаты, были локализованы и приведены к данному состоянию. Сказав это, Мари слегка ткнула в пах крайнего из лежащих, в ответ на что он заскулил, а сначала ругался и грозился пытками и казнью, наябедничала Лола. Донна Фейт уже послала герцогу картинку по магосвязи, но я, не зная этого, попросил бакалавра сообщить герцогу, что на нас на территории Академии совершено нападение самозванцами, что она и сделала по модулю связи, установленному на ее экипаже, очень похожим на старое доброе танковое переговорное устройство Р-124. Тут, со стороны воды в воздухе, нарисовался дирижабль с символами Багряной палаты и завис в зоне видимости. Экипаж моего дирижабля сразу же навел на него бортовые паровые эркбаллисты, а со стороны берега поехала кавалькада паровых рикш, из которых вылезли князь с герцогом и их свита. Выслушав доклад девушек, князь спросил, а почему, мол, они решили, что это не сотрудники Багряной палаты, а самозванцы, на что Мари ответила, что знала раньше баронета Снулса, как игрока и бездельника, и вдобавок, благородные сотрудники Багряной палаты никогда бы стали себя так по-хамски вести с дамами, которые тем более являются офицерами замковой стражи. Князь приказал встать Снулсу и ласковым тоном, от которого у всех прошел буквально мороз по коже, спросил его, что гласил полученный им приказ, на что, заикаясь и потея, баронет стал лепетать что-то о доставке виконта с дирижабля на допрос к начальнику и получил в ответ дикий разнос по поводу идиота, путающего виконта с маркизом, и просьбу пригласить с приказом доставить, и спутать беседу с допросом. Он приказал спутникам Снулся его арестовать, а сам учтиво извинился перед моими лейтенантами и мною, а потом попросил уделить ему время для беседы, которая состоялась в салоне моего дирижабля. Беседа была недолгой, князь сказал, что будет рад видеть адъюнкт-магистра на службе безопасности империи и продолжит наш разговор после окончания академии. И вельми меня удивил, выдав инсайдерскую информацию по поводу идиота-баронета. Он оказался родственником нынешней пассии императора, и его Багряной палате буквально навязали, и теперь есть хороший предлог его уволить, а у меня в ушах грохотал хохот моего магического источника, к которому я обратился за справкой о данных персоналиях. Оказывается, меня тупо использовали. Император хотел избавиться от надоевшей любовницы, но нужен был предлог, ибо просто ее бросить было не камильфо, ибо она происходила из очень влиятельного клана. Когда Эльфида Снулс попросила устроить племянника в Багряную палату, у князя моментально созрел план, по которому данный баронет совершает серьезный просчет в работе, подводит этим тетушку. Баронета, который до этого работал переписчиком доносов, отправили на заранее провальное оперативное задание с двумя специально обученными партнерами-провокаторами, но они не понадобились, ибо придурок подставился сам. Правда, я подвел махинаторов, не став примерять магию, но и так сложилось: император бросил любовницу, князь уволил проштрафившегося сотрудника, а я обзавелся кланом влиятельных врагов. В этот же день, наблюдая, как князь Бексик примеряет выигранный перстень, герцог Ливин спросил: «А почему ты был уверен, что он не применит магию, как любой из вновь инициированных на его месте? А вел он себя после инициации не как любой. Ты думаешь, спящий магистр? Очень похоже на то». Глава 11. Эльфида Снулс была в бешенстве. Она разбила голову своего тупого племянника дорогую вазу и продолжала бушевать, пока ее отец, герцог Снулс, приехавший с членами алмазного квадрата, не прикрикнул на нее. Алмазным квадратом называли сообщество владельцев алмазных копий. Много лет назад, четыре герцога одновременно разведали в диких на то время землях месторождение алмазов, вернее, хитромудрый изыскатель продал информацию по алмазам им всем одновременно. После долгой междоусобицы, наследники, не горевшие желанием пасть в боях, умудрились договориться между собой, и папаши-герцоги ушли в мир иной, кто поев грибков, кто застрелившись из трех арбалетов, а кто и упав с коня на меч. Тогда как раз шло становление империи, параллельно техническая революция и пертурбации четырех окраинных горных герцогств, которые были меньше иных центральных графств, не вызывали особенного интереса, тем более, что герцогства объявили жесткий политический нейтралитет, но признали молодого императора. Когда империя установилась и стала укреплять вертикаль власти, оказалось, что единственное серьезное алмазное месторождение на материке принадлежит четырем герцогствам, спаянных пакетом жестких договоров и родственными связями, и имеющим весьма крепкие дружины. Когда у империи появились дирижабли, была сделана попытка восстановить в алмазных горах конституционный порядок, но батарея аркбаллист и катапульт на горных вершинах и плато сделали потери критическими, и империя пошла на компромисс в виде ограниченного вассалитета и солидных налогов на добычу и продажу алмазов. Император был вдов, и Эльфида уже мечтала о брачном венце, как вдруг этот идиотский случай, порушивший все планы. Виновников с точки зрения герцога тут было три: сама Эльфида, племянник и этот проклятый маркиз, и возмездие должно было быть неотвратимым. Эльфиду отправили в монастырь баронета лейтенантом в гарнизон герцогского Лена на Галконде, а вот с маркизом надлежало разобраться всерьез, и поручили это мальчикам, группе исполнителей из объединенной Черного Платунга, секретной службы алмазных герцогств. Эта группа называлась «Квартет». Что было интересно в этом мире, так это местная лингвистика. Единый для всей планеты язык назывался арго и был очень похож на эсперанто, плюс были разновидности арго, так сказать, диалекты, но все жители планеты понимали друг друга. Ну а в мире искусства все термины были на латыни. В этом квартете было два баронета и плюс второй и третий виконты, ненаследная вода на киселе, но с дворянской кровью, и у всех из них была малая толика магии, немного поднятая в секретной магической школе алмазного квадрата, где два беглых мага, некогда неудачно влезших в заговор против начальника багряной палаты, поднимали местным тайным охранителями военную медицину, то есть возможность более-менее легко переносить легкие ранения и излечивать оные у других, что при тайной службе было далеко не лишним. А тут как раз, герцог Ливин открыл платный штурманский факультет, где стали готовить мага-штурманов, для кораблей и дирижаблей, с обязательным 10-летним контрактом в имперском флоте, но с правом выкупа оного, за двойной тариф курса. И несмотря на запредельные цены, недостатков желающих не было. И тут был еще один кунштюк. При академии было так называемое благородное куаферство, парикмахерское для учащихся, которые по традиции должны были носить одну из шести причесок. И в этой куафере по традиции работали дворянки-бесприданницы, но там попадались и третьи дочери из знатных семейств. И это все давали возможность незнатным магам породниться со знатным семейством, и наоборот, знатным немагическим семейством, получить зятя мага. Столбовых дворян это естественно не касалось. Для штурманского факультета ввели знак в виде серебряной совы с моноклем. Курсантов данного факультета сразу же прозвали микроскопами. Так что алмазный квадрат срочно выделил средства на поступление в Академию магии четырех кандидатов на штурманский факультет. Им были оформлены фальшивые личности на четырех баронетов-бастардов из окраинных баронств. То есть знатные папаши покупали своим неофициальным отпрыском баронетство и помогали устраиваться в жизни. История для данного времени почти обычная и по крайней мере не вызывающая пристального внимания. Квартет получил задание взять под контроль курсанта Академии маркиза Альбера Гага и при удобном случае ликвидировать его. А маркиз тем временем собирался приступить к занятиям на общем факультете. Глава 12. Центральная площадь Академии называлась площадью тысячи магов. На ней проходили все торжества и по традиции там всегда присутствовало ровно 1000 человек, правда теперь не все из них были маги. Сегодня был выпуск новых академиков и прием курсантов. Курсантам уже выдали черные форменные калеты, а выпускники должны были вручить новичкам черные цилиндры, которые имели право носить только курсанты. Все было шумно и торжественно. И тут сработала моя магическая система безопасности или чуйка, как я ее называл. Я почувствовал флюиды неблагожелательного интереса, причем в меня как бы прицеливались. Я опространствовал три дирекции и засек парочку типов стоявших вместе и еще двоих стоявших по отдельности. У всех четверых на лацканах калетов были серебряные штурманские совы с моноклями. Ну что же, что там сказал Юлий Цезарь, когда разведка доложила о галлийской засаде? Про иммунитус, про иммунитус. Я быстро посадил на этих типов магические метки, опция доступная только магистрам высшего уровня, и теперь я буду знать, где находятся эти потенциальные недоброжелатели. Постепенно народу на площади становилось все меньше. Ушли выпускники со своим гостями, ушла часть почетных зрителей и остались курсанты и преподаватели. Все курсанты уже выбрали факультеты и сверкали шевронами учебной принадлежности и знаками магических уровней. Девушки, которых среди новичков была примерно треть, косились на мою крылатую сову адъюнкт магистра и усиленно строили мне глазки. Все уже знали свои группы и факультеты, и после торжественной части курсанты разошлись по аудиториям. А за несколько дней до этого, в ритуальном подземном зале замка герцога Яка, собралось трое из четверых алмазных герцогов, сам хозяин, герцог Малин и герцог Снулс. Тема разговора была о том, что во-первых алмазные копии истощаются, а во-вторых у четвертого алмазного герцога погиб на охоте единственный прямой наследник. Есть еще один претендент, второй виконт Тьядин, один из бойцов квартета, и если погибнет и он, то в случае кончины герцога Тьеда, который уже дышал на ладан из-за кучи неизлечимых болезней, не подвластных даже медицинской магии, то согласно хитрой юридической казуистике, регентом-наследником становится герцог Эак, при условии поддержки его кандидатуры остальными двумя партнерами. Надо сказать, что каждый из четырех мальчиков, входящих в квартет, принадлежал к одному из алмазных родов, и теперь троим из них ушел приказ о ликвидации второго виконта Тьедина. Первые занятия мне понравились. Симпатичные вальяжные дядьки-профессора живо и понятно открывали нам секреты элементарной магии. причем весьма не лишние. Например, я мог фаерболом сжечь поле пшеницы вместе с амбаром и сторожкой сторожа, но дабы уничтожить сельскохозяйственных вредителей, не повредив урожаю, это уже нужны специальные знания. Также артефакторика требовала тонких навыков, не говоря уже о медицине. Как магистр я мог исцелить многие болезни, но вот чтобы правильно срастить перелом, опять же требовалась корректировка заклинаний. Посетил я и знаменитую куаферную, и оценили местных парикмахерш. Меня стригли аж 3 куаферки, и у меня появилось ощущение, что меня могут изнасиловать прямо тут, но обошлось. По стародавней привычке, я решил после занятий пройти к автостоянке у парома, хитрым путем, дабы провести рекогносцировку местности. Идя по саду, я заметил зону серой магии, то есть зону, где со стороны ничего не видно, ни с земли, ни с воздуха. Такую зону мог создать или магистр, или мощный одноразовый амулет, и естественно я этим заинтересовался. На небольшой поляне я увидел 4 тех самых подозрительных типусов, 2 держали одного из них за руки, причем он бешено извивался, а 4-й крутился вокруг с коротким клинком типа бебута, который я как-то видел в музее. «Ага», — подумал я, — «разборка», причем 3 на одного, и, войдя на поляну, рявкнул командным голосом: «А ну прекратить беспредел!» Убивец с бебутом развернулся ко мне и, достав левой рукой длинный стилет, двинулся в атаку, но у него не срослось. Я просто замедлил время, включил свои магические клинки и отрубил ему руки. Потом подскочил к застывшей относительно меня троице и отрубил руку еще одному убивцу, а 3-му свернула шею высвободившаяся жертва, которая вычурно представилась, как 2-й виконт Тьядин. Я допросил раненых пленных, предварительно подлечив их, и выяснил, что мы с виконтом оба заказаны алмазными герцогами. Виконт внезапно преклонил колено и произнес вассальную клятву, объяснив это тем, что я спас его жизнь, и она теперь принадлежит мне, да и деваться ему больше некуда. Он сирота, а его родство с герцогом ничего не значит, ибо он вычеркнут из наследников, что подтверждено в родовом храме, но сохранялось в строгом секрете. Я видел, что он искренен, и посему, приняв присягу и наложив на него дополнительную клятву преданности, решил, пока не уляжется суета вокруг исчезновения квартета, отправить его командиром абордажников на пьяную медузу, которая пока ходила на ананасный остров, соответственно за ананасами, уж там его точно никто не будет искать. Виконт, кстати, был в восторге, ибо, оказывается, еще в детстве мечтал о кораблях.